Ты, похоже, философски относишься к своему положению. У тебя не появилось горечи и не скулишь, чтобы тебя жалели. Многие вели бы себя иначе. А что изменится, если я стану злиться и скулить? Меня и так не очень любят. А хнычущих совсем уж не терпят. Впрочем, что говорить о любви? Кто станет любить демона? Некоторые жалеют, но жалость не любовь. А большинство смеются над моим сломанным хвостом и прочими уродствами. А смех, милорд, тяжело переносить. Мне было бы легче, если бы они чувствовали страх или даже отвращение. «Я не смеюсь над тобой», — сказал Дункан, — «и не испытываю чрезмерной жалости, но и не уверяю, что люблю тебя». «Я этого и не ожидаю. Если бы человек говорил, что любит меня, я заподозрил бы какую-нибудь тайную причину». «Поскольку я не признаюсь тебе в любви, и ты не ставишь мне этого в вину, могу ли я задать тебе честный вопрос?» «Буду рад ответить на него». «Что ты можешь сказать мне об Орде Зла? Я думаю, что ты кое-что слышал от колдунов». «Слышал. Мне кажется, что вы кое-что знаете и сами. Вы не так давно сражались с Ордой». «Лишь с небольшой частью, в основном с безволосыми, хотя там были и другие. Я не знаю, много ли их и сколько видов». «Безволосые, если я правильно понял суть вашего высказывания, это пехота, выполняющая грязную работу. В каком-то смысле они не подлинное зло, не члены Орды. Это кости и мышцы. В них очень мало, а может быть и вовсе нет, магии». «А остальные?» «Я говорил с одним типом, который видел их. Он рассказывал о бесах и демонах, но я думаю, он просто пользовался знакомой терминологией, общей для злых сил. В нашей схватке по ту сторону стены я убил одного из них, а тайне прикончил другого. Они не были ни бесами, ни демонами, но я не знаю, кто они». «Вы совершенно правы. Они не бесы и не демоны. Бесы и демоны из нашего мира, а это пришельцы со звезд. Это отродье с других миров, которые, как я подозреваю, не похожи на наш. Отсюда вывод, что зло, которое они сеют, не похоже на земное зло. У них немыслимое количество форм, а самые чуждые — просто сгустки живой плазмы. Их привычки, мотивы и образ действий тоже, я полагаю, не соответствуют земным злым существам. Вы столкнулись с такими созданиями, которых трудно вообразить, да и вряд ли такое возможно». «Мне сказали, что это не Орда, а Рой или Улей. Что это значит?» «Не знаю. Я, как вы понимаете, знаю о них только по слухам». «Я понимаю. Но вот насчет Улья. Как-то я разговаривал с почтенным пчелиным мастером, и он рассказал мне, как роятся пчелы. Есть тут что-нибудь похожее?» «Мне посчастливилось слышать один разговор, правда, очень короткий. Вполне возможно, что он относится к этой версии роения. Расскажи, пожалуйста». «В то время, когда Орда опустошала этот район и собиралась разорить Северную Британию, члены Орды иной раз собирались как бы в одну живую массу, вроде как пчелы. Те, кто говорил, слышали об этом от различных наблюдателей и были в полном недоумении от этих действий Орды. А в другое время отдельные члены Орды, когда не занимались погромами, держались по отдельности или очень небольшими группами. Но перед разрушением, как говорили наблюдатели, они обязательно собираются в большой рой». «Постой, погоди минутку. Мне говорили, что Орда, опустошая местность, создает себе условия для омоложения». «Знаете, — возбужденно воскликнул Скрач, — пожалуй, в этом что-то есть. Я никогда не слышал о ритуалах омоложения, но они вполне возможны. Общий сбор всего зла, личный контакт каждому с каждым, и из этих контактов может возникать неизвестная сила, омолаживающая их. Как вы считаете? По-моему, звучит резонно. Я тоже так думаю и рад, что ты разделяешь мое мнение. Это объясняет их скученность? Пожалуй. Хотя тут так много факторов, так много всего, чего мы не понимаем и вряд ли поймем. Правильно. Но все-таки это хорошая гипотеза. Над ней стоит поработать. Вы говорили с Кутбертом, что он думает об этом? Мы не говорили о Рое. Я высказал идею омоложения, но он, кажется, мало об этом думал. Он сказал, что Орда боится чего-то и, возможно, собиралась воедино, чтобы напасть, но по каким-то причинам не решилась. Скажи-ка мне вот что, Скрач. Если бы тебе пришлось принимать чью-то сторону в этом деле, и нельзя было уклониться, чьей стороны ты держался бы?